Подозрение, что с ее смертью, как в случае Ферна, не все чисто, становилось еще сильнее. Если письмо послал тот другой, тот самый неизвестный кто-то с целью заманить меня в ловушку. Эти доводы, возможно, выглядят довольно жалкими на бумаге, изложенной черным по белому, но у меня было еще одно свидетельство, указывавшее на преступление, хотя оно не могло быть должным образом доказано. Когда я залез в окно дома на Кэт-стрит, я рассеянно отметил про себя, что в столовой было несколько ценных вещиц, в том числе предмет посредине стола, возможно, солонка, возможно, серебряный. Я не стал бы утверждать, потому что в то время меня занимало другое. Но до того, как удалиться через то же окно, я внимательно оглядел столовую и заметил, что стол пуст. Другие предметы, те, что можно было унести, возможно, исчезли и из других комнат. Так что определение «тать в нощи», кажется, подходило и здесь. Смерть не только поразила Анжелику Рут, но и ограбила ее. Опасного свидетеля заставили замолчать и извлекли из этого выгоду в виде серебряной солонки и прочих вещей. Моим следующим шагом стало изучение книги, одолженной у Натаниэля Тортнера. Меня ошеломил яд, разлитый на ее страницах. Несмотря на то, что я приобрел кое-какое представление о ядовитых растениях от матери, товарища по играм или просто благодаря инстинкту, я и понятия не имел, что каждый миг своей сознательной жизни ходил по краю бездны. Травник Флауэра разворачивал передо мной опасную галерею, в которой почти каждый корень, каждый бутон, каждый листик и семя могли использоваться в гнусных целях. Природа владеет подлинным арсеналом, и осмотрительный человек никогда не прикоснулся бы к еде или питью из опасения, что случайно или почему-то злому умыслу может поглотить кого-нибудь из ее гибельных даров. Впрочем, здесь была лишь одна маленькая область из этого огромного, дикого мира, который меня занимал. Я обнаружил, что озорные вишни — это одно из названий сонной удури, как сказал мне Абель, известные также и в других обличиях, таких как Беладонна, красавица, чертова трава и дурман. Джерард Флауэр, приходилось верить ему на слово, поскольку он имел степень магистра искусств Оксфордского университета, писал, что сонная одурь сгубила немало неосторожных душ, соблазнившихся ее черными ягодами, растущими в гроздьях. Единственное, что превосходит ее по силе, заявлял он, — это борец. Это растение, известное в ученых кругах как аконит, обладает еще более действенным быстрым ядом. У борца так же много имен, как и у других злодеев рода человеческого. Он известен как волчья отрава и монаший капюшон, а также, что звучало куда мягче и обманчивее, как карета Купидона. Карета Купидона. Что ж, некоторые названия сложно объяснить. Коротко говоря, наставлял меня мастер Флауэр. Борец, можно считать, королем ядов. В общем, из того, что я прочитал, из того, что я подслушал под кроватью, мне показалось, что Анжелику Рут отравили ядом, приготовленным из сонной одури. Возможно, смешанной с волчьей отравой, ибо они хорошо сочетались и вместе наносили куда больший вред. Конечно же, ее убили, чтобы заставить замолчать. Ее внезапная кончина была связана, хотя я еще не понимал, как, со смертью Хью Ферна. Я был теперь твердо убежден, что, несмотря на все факты, доктор не совершал самоубийства. И еще я решил взяться за эту тайну, пока она не взялась за меня. Поэтому мы с Абелем сейчас слонялись по переулку в закопченном лабиринте улиц позади Золотого Креста. Мы прождали здесь уже около часа и пока что не видели ничего, кроме жиденького потока клиентов, входивших и выходивших из борделя. Вдруг Абель потянул меня за рукав. — Смотри, Ник, — прошипел он, — фигура. Знакомая фигура вышла из публичного дома и направилась к выходу из переулка. — Это же... — Да, — сказал я, — Это Лоренс Сэвидж.